10. У Стэна встреча с неведомым произошла 2 месяца назад, дождливым апрельским вечером. Он надел дождевик, положил атлас птиц и бинокль в водонепроницаемый мешок, горловина которого затягивалась тесёмкой, и отправился в мемориальный парк. Обычно он ходил туда с отцом, но в этот вечер отцу пришлось задержаться на работе, и он позвонил перед ужином Стэну. Один из клиентов агентства, где работал отец, тоже большой любитель птиц, заметил, как ему показалось, самца кардинала, Фрингелиде рихмондена, пьющего воду в купальне для птиц в мемориальном парке, сообщил отец. Кардиналам нравилось есть, пить и купаться под самые сумерки. Эти птицы редко встречались так далеко к северу от Массачусетса. Не хотел бы Стэн пойти туда и взглянуть на кардинала? Да, погода отвратительная, но... Стэн согласился. Мать заставила его пообещать, что он не будет скидывать с головы капюшон дождевика, но Стэн и так бы его не скинул, потому что во всем любил порядок. Он никогда не спорил, надо ли надевать галоши в дождь или лыжные штаны зимой. Он отшагал 1,5 мили до мемориального парка даже не под мелким дождем, а сквозь зависшие в воздухе крохотные капельки воды. Такая погода удовольствия не доставляла, но почему-то все равно будоражила. Несмотря на последние снежные холмики под кустами и в рощицах, Стэну они представлялись грудами выброшенных грязных наволочек. Он ощущал запах новой жизни. Глядя на силуэты вязов, кленов и дубов на фоне серо-белого неба, Стэн приходил к выводу, что они прибавили в размерах, стали толще. Неделя-другая, и они покроются нежной, почти прозрачной зеленью. «Сегодня воздух пахнет зеленью», — подумал он, — и чуть улыбнулся. Он шел быстро, потому что светлого времени оставался час, а то и меньше. В наблюдениях за птицами он тоже ценил порядок, как в одежде и учебе, и при недостаточном освещении никогда не позволил бы себе заявить, что видел кардинала, даже если бы сердцем чувствовал, что точно видел. Мемориальный парк он пересек по диагонали. Водонапорная башня белой глыбой осталась слева от него. Стэн едва на нее глянул. Водонапорная башня не вызывала у него ни малейшего интереса. Мемориальный парк представлял собой неровный прямоугольник, уходящий вниз по склону. Траву, в это время года белую и засохшую, летом аккуратно подстригали. Парк украшали круглые цветочные клумбы. Детской площадки тут не было. Считалось, что парк этот для взрослых. В дальнем конце склон выравнивался, прежде чем круто спуститься к Канзас-стрит и пустоши за ней. На этой ровной площадке и находилась упомянутая отцом купальня для птиц, неглубокая каменная чаша, установленная на массивном пьедестале из каменных блоков. Сооружение получилось слишком уж величественное, с учетом той скромной функции, которую оно выполняло. Отец Стэна сказал ему, что до того, как закончились деньги, городской совет намеревался вернуть на пьедестал статую солдата. «Птичья купальня нравится мне больше, папа», — сказал тогда Стэн. Мистер Урис потрепал его по волосам. «Мне тоже, сынок. Больше купалин и меньше пуль. Таков мой девиз». На камне пьедестала выбили девиз. Стэнли прочитал его, но перевести не смог. Латынь он понимал только в классификаторе птиц, приведенном в его орнитологическом атласе. Надпись гласила «Аппаребат эйдолон сенекс» — «Плиний». «Появился призрак старика» — латынь. Стэн сел на скамью, достал из мешка атлас, еще раз открыл на странице с кардиналом, всмотрелся в картинку, отмечая характерные отличия. Впрочем, самца кардинала ни с кем не спутаешь. Он красный, как пожарная машина, пусть и не такой большой. Но Стэна отличали приверженность к порядку и основательность. Они успокаивали и укрепляли в мысли, что он — часть этого мира и принадлежит к нему. Поэтому он смотрел на картинку добрых 3 минуты, прежде чем закрыть атлас. От висящей в воздухе влаги уголки страниц уже начали загибаться и сунуть обратно в мешок. Он достал бинокль, поднес глазам. Настраивать резкость не пришлось, потому что в прошлый раз он пользовался биноклем, сидя на этой самой скамье и глядя на ту же купальню для птиц. Аккуратный, терпеливый мальчик. Он не ерзал по скамье, не вставал, не переходил с места на место, не нацеливал бинокль в разные стороны, чтобы посмотреть, что еще он может увидеть. Сидел неподвижно, глядя на купальню для птиц, и влага крупными каплями собиралась на его желтом дождевике. Он не скучал, сидел и смотрел на птичий эквивалент зала собраний. Какое-то время там копошились 4 коричневатых воробья. Они набирали воду в клювы, а потом запрокидывали головки, и капли падали на крылья и на спины. Прилетела сойка, раскричалась, как полицейский, разгоняющий толпу зевак. В бинокле Стэна сойка выглядела размером с дом. Ее сварливые крики в сравнении с величиной казались до абсурда жалкими. После того, как достаточно долго смотришь на птиц в бинокль, возникает ощущение, что нет никакого увеличения, и они такие всегда. Воробьи улетели. Сойка, оставшись за хозяйку, почистила перышки, искупалась, заскучала, ретировалась. Воробьи вернулись. Потом снова улетели, когда прибыла пара снегирей, чтобы искупаться и, возможно, обсудить какие-то важные дела. Отец Стэна рассмеялся, когда мальчик робко предположил, что птицы могут разговаривать. И Стэн не сомневался в правоте отца, когда тот говорил, что птицам не хватает мозгов для того, чтобы разговаривать. Слишком маленькие у них черепные коробки. Но при взгляде со стороны создавалось полное ощущение, что они разговаривают. Новая птичка присоединилась к ним. Красная. Стэн торопливо чуть подправил резкость. Неужели это... Нет, это была красногрудая танагра, интересная птица, но не кардинал, которого он искал. К танагре присоединился золотистый дятел, частенько посещавший купальню в мемориальном парке. Стэн узнал его по подранному крылу. Как обычно, он задался вопросом, а что могло произойти? Наиболее вероятным объяснением представлялось слишком близкое знакомство с кошкой. Прилетали и улетали другие птицы. Стэн увидел гракла, неуклюжего и уродливого, как летающий вагон, синюю птицу и еще одного золотистого дятла. И, наконец, его терпение вознаградило появление новой птицы, опять не кардинала. К купальне прилетела воловья птица, которая в бинокль выглядела огромной и глупой. Стэн опустил бинокль на грудь, вновь полез за атласом, в надежде, что воловья птица никуда не улетит, пока он не получит подтверждение увиденного в бинокль. И тогда ему будет что рассказать отцу. Тем более, что пора уже было возвращаться домой. Дневной свет быстро таял, Стэн замерз и продрог. Сверившись с атласом, он вновь поднес бинокль к глазам. Птица оставалась на прежнем месте. Не купалась. Просто стояла на бортике и выглядела совсем тупой. Он почти не сомневался, что это воловья птица. Особо характерных отличий у нее не было. Во всяком случае, Стэн не мог их разобрать с такого расстояния. И в сгущающихся сумерках он не мог быть уверен полностью, но, возможно, ему хватит времени для еще одной сверки. Он уставился на картинку в атласе, пытаясь максимально сконцентрироваться на ней, хмурясь от напряжения, а потом опять поднес бинокль к глазам. И только поймал в него воловью птицу, как громкое, ракочущее «бабах!» отправило воловью птицу, если б только ее, в небо. Стэн попытался проследить ее полет, не отрывая бинокль от глаз, зная, как малы шансы найти птицу вновь. Естественно, потерял из виду и выразил недовольство, с шипением выдохнув, не разжимая зубов. Что ж, если она прилетела один раз, то могла прилететь и другой. И это всего лишь воловья птица. Возможно, воловья птица. Не беркут и не бескрылая гагарка. Стэн сунул бинокль в футляр и убрал атлас с птицами. Встал и огляделся, чтобы понять, что послужило причиной громкого шума. Он точно знал, что это не выстрел и не автомобильный выхлоп. Скорее, такой звук он слышал в фильмах ужасов с замками и подземельями, когда кто-то резко распахивал дверь. Сам звук и сопровождающее его эхо. Ничего не увидев, он поднялся и зашагал вниз по склону Канзас-стрит. Водонапорная башня теперь была справа от него. Торчащий из земли, белый как мел цилиндр, призрак в тумане и надвигающейся темноте. И казалось, что она почти летит. Странная это была мысль. Вроде бы родилась она в его голове, а откуда ей еще взяться? Но почему-то он в этом сильно сомневался. Он пригляделся к водонапорной башне, а потом, даже не думая об этом, двинулся к ней. Окна спиралью поднимались по наружному корпусу, напоминая афишную тумбу парикмахерской мистера Арлетта, где Стэн и его отец стриглись раз в месяц. Над каждым из темных окон топорщился козырек из белых, как кость, плоских кровельных плиток, словно бровь над глазом. «Любопытно, как они это сделали?» — подумал Стэн. Он не проявил такого интереса, как проявил бы Бен Хэнском, но все-таки. И тут же увидел темное пятно гораздо большего размера у подножья водонапорной башни, продолговатое пятно, отходящее вверх от самой земли. Он остановился, нахмурился, удивившись, какое странное место выбрали для окна, тем более что его сместили относительно остальных окон. А потом осознал, что это вовсе не окно, а дверь. «Шум, который я слышал», — подумал Стэн. «Эта дверь и распахнулась». Он огляделся. Сгущались ранние, мрачные сумерки. Белесое небо становилось лиловым. Висящие в воздухе капельки переходили в дождь, который лил большую часть той ночи. Сумерки, туман и никакого ветра. Поэтому, если дверь не могла распахнуться сама, значит, кто-то ее открыл. Зачем? Выглядела дверь очень тяжелой, и для того, чтобы распахнуть ее с таким грохотом, наверное, это мог сделать только очень сильный человек. Любопытство побудило Стэна подойти ближе. Дверь оказалась больше, чем он поначалу предположил. Высотой в 6 футов, толщиной в 2 фута. Доски, из которых ее изготовили, соединялись латунными накладками. Стэн повернул дверь. Двигалась она, учитывая размеры, на удивление плавно и легко. И тихо. Петли не скрипнули. Он закрыл дверь, чтобы посмотреть, какой урон причинен тонким облицовочным доскам от такого удара двери о стену. Никакого урона. Никаких следов. «Мистик Виль», как сказал бы Ричи. «Ну что ж, значит, это не удар дверью», — подумал он. «Вовсе нет. Может, над Дерри пролетел реактивный самолет или что-то такое. Дверь, вероятно, открылась сама по...» И его нога за что-то зацепилась. Стэн посмотрел вниз и увидел висячий замок. Поправка — обломки висячего замка. Замок разорвало. Как будто кто-то насыпал пороха в замочную скважину и поднес спичку. Стенку вывернуло наружу, острия торчали, застыв металлическими цветками. Стэн мог видеть и развороченную стальную начинку замка. Толстый засов, скособочившись, висел на одном болте, который на 3/4 вырвало из дерева. 3 других болта лежали на траве, изогнутые, словно крендели. Хмурясь, Стэн открыл дверь и заглянул внутрь. Узкие ступени вели наверх вдоль закругляющейся стены, исчезая из виду. Наружная стена лестницы была деревянной, ее поддерживали мощные поперечные балки, скрепленные штифтами, а не на гвоздях. Стэну показалось, что некоторые из этих штифтов толще его бицепсов. Из внутренней стальной стены выступали гигантские заклепки, раздувшиеся, как нарывы. «Есть тут кто?» — спросил Стэн. Ответа не последовало. После короткого колебания он шагнул через порог, чтобы получше разглядеть узкое горло лестницы. И попал в ужас Сити, как снова сказал бы Ричи. Повернулся, чтобы уйти, и услышал музыку. Тихую, но такую знакомую. Играла Калиопа. Музыкальный инструмент, сконструированный в XIX веке в США, и названный по имени музы эпической поэзии. Из парового котла под давлением нагнетается пар в трубке типа органных с диапазоном в несколько октав. Для игры используется клавиатура. изобретенная с целью привлечения публики в странствующие театры и цирки, Каллиопа отличалась громким пронзительным звучанием. Он склонил голову, прислушался, постепенно переставая хмуриться. Музыка Каллиопы, конечно, музыка передвижных цирков и окружных ярмарок. Она вызывала воспоминания столь же приятные, сколь и эфемерные. Попкорн, сахарная вата, пончики, жарящиеся в горячем масле, лязганье цепных механизмов, приводящих в действие аттракционы, дикая мышь, хлыст, гигантские качели. Насупленность уступила место робкой улыбке. Стэн поднялся на одну ступеньку, еще на две, по-прежнему склонив на бок голову. Остановился, как будто мысли о цирках могли создать реальный цирк. Он и впрямь ощущал запахи попкорна, сахарной ваты, пончиков. И не только. Перчиков, сосисок с соусом чили, сигаретного дыма и опилок. Плюс острый запах белого уксуса, какой вытрясают на картофель фри из дырки в жестяной крышке. Долетал до его ноздрей и запах горчицы, ярко-желтой и обжигающей, той, что размазывают по хот-догу деревянной лопаточкой. Удивительно, невероятно, неодолимо. Он поднялся еще на ступеньку и услышал шаркающие, торопливые шаги над головой. Кто-то спускался вниз. Стэн вновь склонил голову. Звучание Каллиопы вдруг сделалось громче, будто с тем, чтобы скрыть шаги. Теперь он узнал и мелодию — «Кэмптаунские скачки». Шаги, да, но они совсем не шуршащие, правда? Если на то пошло, они чавкающие, так? Словно кто-то шагал в галошах, полных воды. «В Кэмптауне поют эту песню весной. Ду-да-ду-да, чавк-чавк. Ипподром в Кэмптауне в 9 миль длиной. Ду-да-ду-да, чавк-чавк, уже ближе. Пусть скачут весь день, пусть скачут всю ночь». Теперь на стене над ним заколыхались тени. Ужас тут же перехватил Стэну горло, будто он проглотил что-то горячее и противное, горькое лекарство, которое ударило его, как электрический разряд. Только сделали это тени. Он видел их лишь мгновение, совсем маленький отрезок времени, которого, однако, хватило, чтобы он заметил, что теней две, что они скрюченные и какие-то неестественные. Он видел их лишь мгновение, потому что свет, проникающий на лестницу, уходил. Уходил очень уж быстро, и когда Стэн повернулся, тяжелая дверь водонапорной башни с громким стуком захлопнулась. Стэнли сбежал вниз по ступеням. Как-то вышло, что поднялся он больше, чем на 12, хотя помнил, что поднимался на 2, максимум на 3. Страшно испуганный. В темноте он ничего не видел. Только слышал собственное дыхание, а еще Каллиопу, играющую где-то выше. Что Каллиопа делает в темноте? Кто на ней играет? И, конечно, эти чавкающие шаги, направляющиеся к нему, приближающиеся. Он ударил в дверь выставленными перед собой руками. Ударил так, что уколы боли разошлись до самых локтей. Раньше дверь так легко поворачивалась. А теперь не шевельнулась. Нет, не совсем. Поначалу она сдвинулась чуть-чуть, достаточно для того, чтобы слева появилась насмехающаяся над ним вертикальная полоска серого света. Потом полоска исчезла, словно кто-то прижал дверь с другой стороны. Тяжело дыша, в ужасе, Стэн со всей силы давил на дверь, чувствовал, как латунные накладки вдавливаются в руки. Он развернулся, теперь прижимаясь к двери спиной и ладонями с растопыренными пальцами. Пот, липкий и горячий, стекал по лбу. Музыка Каллиопы опять стала громче. Она спускалась по винтовой лестнице, эхом отдаваясь от стен. Теперь веселье из нее ушло, мелодия изменилась, сделалась погребальной. Она ревела, как ветер и вода, и мысленным взором Стэн увидел окружную ярмарку в конце осени. Ветер и дождь, секущие пустынную центральную аллею, развивающиеся флаги, раздувающиеся тенты, падающие, укатывающиеся, как брезентовые летучие мыши. Он видел аттракционы, замершие под небом, как эшафоты. Ветер барабанил и гудел среди их балок, пересекающихся под самыми разными углами. И внезапно Стэн понял, что в этом месте с ним соседствует смерть, что смерть спускается к нему из темноты, а он не может от нее убежать. Вниз по ступеням вдруг полилась вода. И теперь до него доносились запахи не попкорна, пончиков или сахарной ваты, а сырой гнили и тухлой свинины, раздувшейся от червей в темном уголке, куда не добираются солнечные лучи. «Кто здесь?» — закричал он пронзительным, дребезжащим голосом. Ему ответил низкий, булькающий голос, словно вырывался из горла, забитого илом и тухлой водой. «Мертвяки, Стэнли. Мы мертвяки. Мы утонули, но теперь летаем. И ты тоже будешь летать». Он чувствовал, что вода течет по ногам. Вжался спиной в дверь, едва живой от страха. Мертвяки уже подходили к нему. Он чувствовал их близость. В ноздри бил их запах. Что-то упиралось ему в бедро, когда он снова и снова колотился спиной в дверь. «Мы мертвы, но иногда мы немного валяем дурака, Стэнли. Иногда...» Орнитологический атлас. Стэн машинально схватился за него. Он застрял в кармане дождевика, и Стэну никак не удавалось его вытащить. Один из мертвяков уже спустился с лестницы. Стэн слышал, как он, волоча ноги, пересекает маленькую площадку между нижней ступенькой и дверью. Еще мгновение, и он протянет руку, и Стэн ощутит прикосновение холодной плоти. Он еще раз, что из силы, дернул атлас и вытащил из кармана. Выставил перед собой, словно крохотный щит, не думая, что делает, но внезапно осознав, что это правильно. «Снегири!» — выкрикнул он в темноту, и на мгновение тварь, которая приближалась к нему, их точно разделяло меньше 5 шагов, замялась. Он точно знал, что замялась. И не показалось ли ему, что чуть подалась и дверь, в которую он вжимался спиной? Но он больше не вжимался. Он выпрямился, стоя в темноте. Когда это произошло? Определяться не время. Стэн облизнул пересохшие губы и начал скандировать. «Снегири! Серые цапли! Гагары! Красногрудые танагры! Граклы! Дятлы молотоглавы! Красноголовые дятлы! Синицы! Вьюнки! Пили...» Дверь отворилась с протестующим скрежетом, и Стэн сделал гигантский шаг назад в чуть затуманенный воздух. Распластался на прошлогодней высохшей траве. Он согнул атлас чуть ли не пополам и потом, в тот же вечер, обнаружил вмятины от пальцев на обложке, словно она была из пластилина, а не из твердого картона. Даже не попытавшись подняться, Стэн начал отползать, упираясь каблуками в землю, скользя задом по мокрой траве. Губы его растянулись, он скалил зубы. В темном дверном проеме он видел две пары ног ниже диагональной линии тени, отбрасываемой полуоткрытой дверью. Видел синие джинсы, которые от времени и от воды стали лилово-черными. Оранжевые нитки на швах расползались, вода стекала с манжет, образуя лужицы вокруг ботинок, которые практически сгнили, обнажив раздувшиеся лиловые пальцы. Их руки висели плетьми вдоль боков, слишком длинные, слишком восково-белые. На каждом пальце болтался маленький оранжевый помпон. Держа перед собой согнутый атлас, Стэн хрипло и монотонно шептал. «Ястребы-куроеды, дубоносы, пересмешники, альбатросы, киви». Одна из рук повернулась, показав ладонь, на которой вода за долгие годы стерла все линии, превратив ее в гладкую ладонь манекена из универсального магазина. Один палец согнулся, разогнулся. Помпон подпрыгивал и покачивался, покачивался и подпрыгивал. Тварь подзывала его. Стэн Урис, который 27 лет спустя умрет в ванне, вырезав кресты на обоих предплечьях, поднялся на колени, на ноги и побежал. Пересек Канзас-стрит, не посмотрев ни в одну сторону, не думая о том, что может угодить под машину. Тяжело дыша, остановился на противоположной стороне, оглянулся. Отсюда он уже не видел дверь у основания водонапорной башни. Только саму башню, широкую, но и грациозную, высившуюся в сумерках. «Они мертвые», — прошептал себе Стэн в шоке. Резко повернулся и побежал домой.